видел, что она тоже упала на подушке, а потом, медленно поднеся платок ко рту, стала вытирать его задумчивым брезгливым жестом. Увидев, с какой тщательностью и каким отвращением она вытирает губы, которые, если верить ее игре, должны были бы трепетать и жадно ловить поцелуи, он испытал отчаяние и страшную глухую боль. «Люби меня!» — хотелось ему крикнуть. «Люби меня! Бога ради!» Марчелло вдруг показалось, что от любви Лины к нему, такой желанной и такой невозможной, зависела впредь не только его собственная, но и ее жизнь. Словно заразившись от нее неистребимой неприязнью, он сам испытывал теперь жесткую убийственную ненависть, хотя и смешанную с любовью, и неотделимую от нее. Он подумал, что сейчас с удовольствием убил бы ее. Ему казалось невыносимым, что она жива и враг ему. И он подумал, хотя мысль эта испугала его, что ее смерть доставила бы ему большее наслаждение, чем ее любовь. Потом, во внезапном благородном душевном порыве, он раскаялся в своих мыслях и подумал. Слава Богу, ее не будет в Савое, когда туда отправятся Орландо с подручными. Слава Богу! И он понял, что в какой-то момент ему на самом деле захотелось, чтобы она умерла вместе с мужем, той же смертью и при тех же обстоятельствах. Машина остановилась, и они вышли. Марчелло увидел темную пригородную улицу, идущую между неровными рядами домишек и стеной сада. «Вот увидите», — сказала Лина, беря Джулию под руку. «Это место не для институток, но там интересно». Они подошли к освещенной двери. Над дверью на маленьком прямоугольничке из красного стекла голубыми буквами было написано «Ля кровате норе». «Черный галстук», — пояснила Лина Джулии. «Галстук, который мужчины носят со смокингом, а здесь все женщины, от официанток до хозяйки». Они вошли в вестибюль. И действительно, тут же из-за гардеробной стойки высунулась коротко стриженная голова, хотя безбородое белое лицо с жесткими чертами принадлежало женщине, и сухо произнесла «Гардероб». Джулия, которую позабавило это явление, подошла к стойке и повернулась, уронив с плеч накидку на руки гардеробщицы в черном пиджаке, на крахмаленной рубашке и бабочке. Из раздевалки они прошли в танцевальный зал, где воздух был насыщен дымом и оглушал голосами и музыкой. Красивая женщина, неопределенного, но немолодого возраста, с полным бледным гладким лицом, с шеей, стянутой привычной черной бабочкой, пошла им навстречу между переполненными столиками. С ласковой фамильярностью поздоровалась с женой Квадри, а затем, подняв к властно смотревшим глазам монокль, прикрепленный шелковым шнурком к лацкану мужского пиджака, произнесла «Четыре человека. У меня есть как раз то, что вам нужно. Сеньора Квадри, прошу вас, следуйте за мной». Лина, которую заведение привело, казалось, в хорошее настроение, нагнувшись к плечу женщины с моноклем, сказала что-то веселое и насмешливое, на что та, как настоящий мужчина, ответила пожатием плеч и презрительной гримасой. Следуя за ней, они подошли к свободному столику в глубине зала. «Вуаля!» — сказала хозяйка. В свою очередь, нагнувшись к сидящей Лине, она что-то шепнула ей на ухо с шутливым, почти озорным видом, а потом, выпятив грудь и повелительно вздернув маленькую блестящую головку, удалилась между столиками. Подошла маленькая, приземистая, очень смуглая официантка, одетая на обычный манер, И Лина с непринужденной и радостной уверенностью человека, попавшего, наконец, в место, отвечающее его вкусом, заказала напитки. Затем повернулась к Джулии и весело спросила. «Видели, как они одеты? Настоящий монастырь! Любопытно, правда?» Джулия, как показалось Марчелло, чувствовала себя неловко и улыбалась весьма натянутой улыбкой. На маленьком пятачке между столами, под своеобразным перевернутым цементным грибом, в дрожании искусственного неонового света, толкались многочисленные пары. Некоторые из них составляли одни женщины. Оркестр, тоже состоявший из женщин, одетых по-мужски, был втиснут под лестницу, ведущую на галерею. Профессор произнес немного рассеянно. «Это место мне не нравится. Эти женщины, по-моему, больше заслуживают сострадания, нежели любопытства». Лина, казалось, не слышала замечания мужа. Она не сводила с Джулии жадного, зачарованного, страстного взгляда сияющих глаз. Наконец, словно уступив непреодолимому желанию, она предложила Джулии с нервным смехом. «Хотите, потанцуем вместе? Так они нас примут за своих. Это забавно. Притворимся, что мы такие же, как они. Пойдемте, пойдемте!» Смеющаяся, возбужденная, она уже встала и ждала, пока поднимется Джулия, положив ей руку на плечо. Джулия нерешительно посмотрела на нее, на мужа. Марчелло сказал сухо. «Что ты на меня смотришь? В этом нет ничего дурного». Он понял, что и на этот раз должен поддержать Лину. Джулия вздохнула и медленно, неохотно встала. Лина тем временем, совершенно теряя голову, повторяла. «Раз даже ваш муж говорит, что в этом нет ничего дурного, пойдемте же, пойдемте!» Джулия, собираясь отойти от стола, сказала недовольно. «Говоря по правде, я вовсе не хочу, чтобы меня приняли за одну из них». Но все же пошла впереди Лины к месту, оставленному для танцев, повернулась к ней, протянув руки в ожидании, что та ее обнимет. Марчелло видел, как Лина подошла к ней, с мужской уверенностью и властностью обняла Джулию за талию и затем танцевальным шагом увлекла ее на площадку к другим танцующим парам. Какое-то время с мучительным печальным изумлением Марчелло смотрел на двух танцующих в обнимку женщин. Джулия была меньше Лины. Они танцевали щека к щеке, и казалось, что с каждым шагом рука Лины все сильнее сжимает талию Джулии. Ему это зрелище казалось печальным и невероятным. Он невольно подумал, что эта любовь в ином мире, при другой жизни, была бы предназначена ему, спасла бы его, он бы ей насладился. Но тут на плечо его легла рука. Он повернулся и увидел красную бесформенную физиономию Квадри, тянувшуюся к нему. «Клеричи», — сказал Квадри растроганно, — «не думайте, что я вас не понял». Марчелло посмотрел на него и медленно произнес: «Простите, но теперь я вас не понимаю». «Клеричи», — сразу ответил профессор. «Вы знаете, кто я, но и я знаю, кто вы». Он напряженно смотрел на Марчелло, взявшись обеими руками за лацканы его пиджака. Марчелло в смятении, охваченный каким-то ужасом, в свою очередь пристально уставился в лицо профессора. Нет, в глазах Квадри не было ненависти. В них читались скорее душевное волнение, сокрушенность, накипавшие слезой, и вместе с тем тайный расчет и хитрость. Квадри заговорил снова. «Я знаю, кто вы. и отдаю себе отчет, что, разговаривая с вами так, могу показаться вам фантазером, простаком или попросту дураком, неважно. Клеичи, я хочу, несмотря на все это, быть с вами искренним и говорю вам спасибо». Марчелло посмотрел на него и ничего не сказал. Квадри по-прежнему держал его за лацканы пиджака, и он чувствовал, как тянет ворот. Так бывает, когда вас схватят за шиворот, чтобы отшвырнуть подальше. «Я говорю вам спасибо», — продолжал Квадри, «за то, что вы не согласились отвезти письмо в Италию. Если бы вы выполнили свой долг, то взяли бы письмо и передали его своему начальству, чтобы расшифровать его и арестовать тех, кому оно предназначалось. Вы этого не сделали, и повторяю еще раз, спасибо». Марчелло сделал было движение, чтобы ответить, но Квадри, выпустив, наконец, его пиджак, прикрыл ему рукой рот. «Нет, не говорите мне, что вы не согласились только для того, чтобы не вызвать у меня подозрений, чтобы остаться верным своей роли молодожена, совершающего свадебное путешествие. Не говорите так, потому что я знаю, что это неправда. В действительности вы сделали первый шаг к спасению. Я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность помочь вам сделать этот шаг. Продолжайте, Клеричи, и вы в самом деле сможете возродиться к новой жизни». Квадри вернулся на свой